Мои географические открытия. На большой-большой гитаре уплывем на острова, о которых мы мечтали, где зеленая трава. Струны выберем покрепче и поставим паруса, и помчатся нам навстречу голубые небеса. Струны выберем покрепче и поставим паруса, и помчатся нам навстречу голубые небеса. На большой-большой гитаре уплывем в тот край с тобой, где летучих рыбок стаи и весь день шумит прибой. Пусть качает теплый вечер нашу лодку на волне, а веселый легкий ветер пробежится по струне. Пусть качает теплый вечер нашу лодку на волне, а веселый легкий ветер пробежится по струне.